Глава третья. Цель жизни христианской. Это было в четверток. День был пасмурный, снегу было на четверть на земле, а сверху порошила довольно густая снежная крупа, когда батюшка-отец Серафим начал беседу со мной на ближней пашнинке своей, возле той же его ближней пустыньки, против речки Саровки, у горы, подходящей близко к берегам ее. Поместил он меня на пне только что им срубленного дерева, а сам стал против меня на корточках. «Господь открыл мне, — сказал великий старец, — что в ребячестве вашем вы усердно желали знать, в чем состоит цель жизни нашей христианской, и у многих великих духовных особ вы о том неоднократно спрашивали. Я должен сказать тут, что с 12-летнего возраста меня эта мысль неотступно тревожила, и я действительно ко многим из духовных лиц обращался с этим вопросом. Но ответы их меня не удовлетворяли. Старцу это было неизвестно. Но никто, — продолжал отец Серафим, — не сказал вам о том определительно. Говорили вам: ходи в церковь, молись Богу, твори заповеди Божии, твори добро, вот тебе и цель жизни христианской. А некоторые даже негодовали на вас за то, что вы заняты небогоугодным любопытством, и говорили вам: высших себя не ищи. Но они не так говорили, как бы следовало. Вот я, убогий Серафим, — батюшка произносил свое имя, как все куряне, жители Курска, не Серафим, а Серахвим, — растолкую вам теперь, в чем действительно эта цель состоит. Молитва, пост, бдение и всякие другие дела христианские, сколько ни хороши они сами по себе, однако не в делании только их состоит цель нашей христианской жизни. Хотя они и служат необходимыми средствами для достижения ее. Истинная же цель жизни нашей христианской состоит в стяжании Духа Святаго Божиего. Пост же и бдение, и молитва, и милостыня, и всякое Христа ради делаемое доброе дело — суть средства для стяжания Святаго Духа Божиего. Заметьте, батюшка, что лишь только ради Христа делаемое доброе дело приносит нам плоды Святаго Духа. Все же не ради Христа делаемое, хотя и доброе, но мзды в жизни будущего века нам не представляет, да и в здешней жизни благодати Божией тоже не дает. Вот почему Господь Иисус Христос сказал: «Всяк иже не собирает со Мною, той расточает». Доброе дело иначе нельзя назвать, как собиранием, ибо хотя оно и не ради Христа делается, однако же добро. Писание говорит: «Во всяком языце бояйся Бога, и дело ей правду приятен Ему есть». И, как видим, из последовательности священного повествования этот, делая правду, до того приятен Богу, что Корнилию сотнику, боявшемуся Бога и делавшему правду, явился ангел Господень во время молитвы его и сказал: «Посли в Иопию к Симону усмотрю, там обрящеши Петра, и той те речет глаголы живота вечного, в них спасешися ты и весь дом твой». Итак, Господь все свои божественные средства употребляет, чтобы доставить такому человеку возможность за свои добрые дела не лишиться награды в жизни паки бытия. Но для этого надо начать здесь правой верой в Господа нашего Иисуса Христа, Сына Божия, пришедшего в мир грешные спасти, и приобретением себе благодати Духа Святаго, вводящего в сердца наше Царствие Божие и прокладывающего нам дорогу к приобретению блаженства жизни будущего века. Но тем и ограничивается эта приятность Богу дел добрых, не ради Христа делаемых. Создатель наш дает средства на их осуществление. За человеком остается или осуществить их, или нет. Вот почему Господь сказал евреям: «Аще не бысти видели, греха не бысти имели. Ныне же глаголите: видим, и грех ваш пребывает на вас». Воспользуется человек, подобно Корнилию, приятностью Бога дела своего, не ради Христа сделанного, и уверует в Сына Его, то такого рода дело вменится ему как бы ради Христа сделанное, и только за веру в Него. В противном же случае человек не вправе жаловаться, что добро его не пошло в дело. Этого не бывает никогда только при делании какого-либо добра Христа ради, ибо добро, ради Него сделанное, не только в жизни будущего века венец правды ходатайствует, но и в здешней жизни преисполняет человека благодатью Духа Святаго, и при том, как сказано, «не в меру бо дает Бог Духа Святаго». Отец любит Сына, и вся дает в руце Его. Так-то, ваше боголюбие, так в стяжании этого-то Духа Божия и состоит истинная цель нашей жизни христианской. А молитва, бдение, пост, милостыня и другие ради Христа делаемые добродетели — суть только средства к стяжанию Духа Божиего. «Как же стяжание?» — спросил я батюшку Серафима. «Я что-то не понимаю».